и появились люди, умеющие талантливо эти деньги зарабатывать. Но откуда-то взялись и те, кто по ночам, несмотря на охрану, проникал в магазины и грабил их. Начались также нападения на частных разбогатевших лиц. Олеги назвали это вторичной преступностью и призвали председателя не огорчаться. Неизбежные издержки не портят общей благополучной картины. Но вскоре картина перестала казаться им благополучной. Был ограблен их банк. Олеги сгоряча не расстроились. Капитал надежно застрахован. Роль страховщика взяли на себя Олег отец и Олег Грубиян. Но они заявили, что их страховая компания сама еще не обеспечена капиталом. Народ, забывший о пользе страхования, не спешит нести деньги. Олеги вдруг поняли, что они оказались без средств. Это было неприятно. Никто из них не умел воображелать еду. Они обратились к председателям с просьбой назначить им жалование, ибо они фактически работают на государство, то есть служащие. Ольме Камьянти выделили столько, сколько позволил бюджет. Неплохую зарплату. Столько получали чиновники ЦРУ высшего ранга. Но одну, а Олегов было 10, и все хотели есть. «Извините», — сказали председатели, — «это каждый бермудянин поделится на 10 или 20 частей, и всех корми? Не можем ничего поделать». Обескураженные и обиженные Олеги тут же подали в отставку. Отставка была принята, и они оказались за воротами ЦРУ, забыв с досады заглянуть в бесплатную столовую, где кормились все это время. Пришлось зайти в дешевый ресторанчик. — Оно и к лучшему, — сказал Олег отец. — Пора подумать о жене и детях. Давайте выпьем шампанского в честь нового поворота жизни. Но заглянул в меню и присвистнул. — Однако! Шампанское 500 бермуталеров? С ума сошли! Шампанское дорогое. Дом Периньон, — пояснил официант. — А подешевле? Можно спуманте или советское? Не держим-с. Нет человека, который умел бы воображелать эти марки. Хотел бы я посмотреть на того, кто умеет воображелать только дом Периньон, — проворчал Олег-спортсмен. — Ладно, обойдемся без шампанского, есть хочется. Бифштекс 80 бермуталеров? Это что, ресторан для королей и русских миллиардеров? Обычный ресторан, — холодно ответил официант. — Скажи цены обычные, — спросил Олег Гуляка. — Мужики, вы понимаете, что происходит? Наших денег хватит только на манную кашу, и то не всем. — Инфляция, — сказал официант, собирая меню. — Как я понял, обедать вы не намерены? — Мы намерены. Только у нас 150 бермуталеров на всех, — раздраженно сказал Олег муж. — А ЕС уже не функционирует? Официант не стал даже отвечать на этот вопрос. Собрав меню, он выпрямился и объявил, не скрывая презрительного отношения к неимущим посетителям: — Прошу освободить заведение. — И я официант, а не справочное бюро. До свидания. — Ох ты наглец! — выкрикнул Олег Грубиян и кинул в официанта солонкой. Он ожидал, что солонка пролетит сквозь него, но она стукнулась о его грудь. — Ты что, живой? — растерянно спросил Олег Грубиян. Официант, стряхивая с жилета крупинки соли, оскорбленным голосом ответил: — А вы думали? Вы еще попробуйте найти такую работу. Да еще и обижать, кто попало. Мне полицию позвать? Но полицию звать не стал. Повернулся и пошел, высоко подняв голову, скидывая ноги, как страус. Олеги переглянулись. — Эй, любезный! — услышал вдруг официант. Нехотя повернулся и увидел за столиком одного единственного Олега. — Там у тебя был бифштекс за 80. Неси. И салат какой-нибудь, и чай. Все? Хотел бы еще сказать, сказал бы. — Извинитесь. Официант поклонился и побежал выполнять заказ. Олег ждал с ощущением ясности в голове, цельности в теле и готовности к решительным действиям. Остальные Олеги возились в нем, устраиваясь поудобнее и втихомолку переругиваясь. «Теперь бы только понять, где дети, где Настя», — тревожно подумал Олег. То есть они все подумали. Глава 58. Настя встречается с Мануэлем. А Настя, дав серию концертов, наконец почувствовала, что желание славы в ней иссякло почти до нуля. Она с новой силой захотела увидеть детей и Олега. Позвала Пятницу, тот отсутствовал, занятый государственными делами. За них ему платили, а за нейтрализацию Насти платить отказались. Председатели решили, что она теперь не помеха. Настя вспомнила, что после того, как они пропали, первым к ней явился Мануэль. Значит, думал о ней. Может, и сейчас думает. Надо попробовать подумать о нем, вдруг совпадет. И совпало. Мануэль обходил воинские караулы, выставленные у супермаркетов, магазинов, игровых салонов и тому подобное, в сопровождении Хорхе, и думал о Насте. Он вообще часто вспоминал ее в последнее время.